Глава 10. Вадим. Женские слезы бывают разными и по-разному на меня влияют. Я совсем не ожидал услышать сдавленные всхлипы Марьяны в трубке. При встрече она показалась мне суперстойкой. Будь мы в нормальных отношениях, я непременно искренне признался бы ей, что впечатлен ее выдержкой. Потому что, окажись я на ее месте, сопли на кулак вряд ли мотал, но чувствовал бы себя максимально гадко. Но прошло несколько часов, и она звонит мне, лепечет что-то невнятное про щенков, ответственность Марселя как отца и прочую поебень. И я думаю, что девка все сдулась, впала в свою привычную истерику. Но потом слышу, что дыхание учащается. Голос меняется, она борется с собой, но проигрывает, плачет. И это вообще не похоже на момент моего триумфа, никакого удовольствия. Самому неловко, обидно за нее, а еще хочется дать по роже мудаку, который так умело ее использовал. Мне в голову с первого курса вбивали, что право — это главный инструмент добра в войне за торжество справедливости. Нас учили совершенствовать свое мастерство не для того, чтобы бабок грести, могли больше, дороже себя продавать, а чтобы больше в этом сраном мире становилось хорошего. И впервые за многие годы мне хочется взяться за дело именно для этого, чтобы справедливость восторжествовала. Нет сил слушать рыдания Марьяны, поэтому я даю ей слово, что возьмусь за дело, и скидываю. Пусть успокаивает ее какая-то подруга, у нее получится лучше, а я попробую помочь. Свой скверный характер не спрячу, тут нет смысла заблуждаться». Правда, и она тоже быстро забудет о соплях, включит величественную королеву, но с этим мы как-то разберемся. На следующий день звоню ей еще раз. У меня есть предлог. Муженек устроил какой-то цирк с репортерами и заказными статьями в газетах, но на самом деле я зачем-то хочу услышать ее голос и понять, что успокоилась. Но Марьяна трубку не берет. Что ж, ее право. Мы теперь просто адвокат и клиент, не друзья. Слава богу, хотя бы уже не враги, вроде бы. А пока у меня еще одна тяжелая встреча, полная совсем других слез. Сегодня я еду в старую квартиру, которую оставил Катя, своей почти бывшей жене. Мне нужно забрать кое-какие вещи. Никак не получается вывести разом весь хлам. Вечно заканчивается тем, что она начинает истерить. Я хватаю то, что успел собрать, и ухожу от греха подальше. Мы типа остываем, я снова приезжаю. Ну и опять та же песня. Сегодня Катя встречает меня на пороге. Проезжается многозначительным взглядом. Хотя я вообще не понимаю, как должен его расценивать. И только закончив молчаливое выступление, фыркает и пускает в квартиру. Мне навстречу несется Марсель. Он захлебывается лаем, хвост метет воздух, как сумасшедший вентилятор. Бедное животное подпрыгивает, не в состоянии справиться с радостью. Многие считают, что животные — манипуляторы. Но я вам скажу, что манипулируют обычно люди. А вот за искренностью — к псам. Я беру поводок, и мы с Марселем выходим на прогулку. Он счастлив. А я жалею, что ему объяснить ничего не могу. Катя держит его у себя. Врет, что собака — единственное, что доставляет ей удовольствие в этот сложный период. Хотя я прекрасно знаю, она использует его, чтобы периодически дергать меня. Слежу, как малой носится по траве с другими собаками, и радуюсь, что хотя бы детей у нас с Катей нет. Это было бы сложно. «Ты скоро папашкой станешь, знаешь?» — спрашиваю своего Норвича, потрепывая его по шерсти между ушей, когда он приносит мне мячик. Бросаю, и он снова несется за ним на траву. Мы возвращаемся в квартиру через час. Я собираю вещи под звуки тяжелых Катиных вздохов и пристальным наблюдением. Злюсь, потому что выглядит, будто Катя боится, что я вынесу что-то лишнее из собственной квартиры. Но жизнь научила меня молчать до последнего. Любое мое слово может быть использовано против задолго до суда. Прямо здесь и сейчас. «Мама сегодня звонила», — первой заговаривает Катя. Я на несколько секунд зависаю, а потом продолжаю собираться. Спрашивала, не вернулся ли ты? Ты можешь ее успокоить, что не вернулся и не вернусь. Я застегиваю сегодняшний свой чемодан и выпрямляюсь. Марсель чувствует неладное. Все это время он спокойно лежал на своей лежанке, а теперь поднимает морду и уши. Я понимаю, что придется приехать еще как минимум раз. Сейчас сборы окончены. Начинаю отсчет до истерики. Смотрю на Катю. У нее на лице эмоции сменяют друг друга. Сначала она злится, вдергивает подбородок, типа гордая, забрасывает ногу на ногу и откидывается на кровати чуть назад. Потом у нее начинают дрожать губы, в глазах слезы. Поехали. Это тоже слезы, но другие. Я слишком хорошо знаю Катю, чтобы в них верить. У нее был миллион и один шанс помочь мне нормализовать наши отношения. Но ей это не надо. Она хочет ломать меня под себя. Причем даже не понимает, какая ее конечная цель. Мне иногда кажется, она просто наслаждается процессом. Мотает мне кишки и сама тоже страдает. А я этого больше не позволю. «Ты уже кого-то нашел, да? Ты уже спишь с какой-то шлюхой?» «Нет, я никого не нашел и ни с кем не сплю. Но Катю это не касается. Отвечать не собираюсь. Совру, что да, она сядет на конька преданной жены. Скажу, что нет, начнет выть о важности сохранения семьи». Она не слышит меня категорически. Сохранять нечего, я просто устал. «Я хочу забрать Марселя. Ты угробишь собаку». Катя воспринимает мои слова как обвинение. Снова злится, дышит шумно и через нос. Потом наклоняется и сдергивает беднягу с лежанки. Начинает то ли гладить, то ли бить по голове. Сходу даже толком не поймешь. «Нам с Марселем все нравится. Ему нужно дважды в день гулять, Кать. Утром и вечером. Есть тоже, по расписанию и нормам. Корм, а не булки, понимаешь? У него терпелка лопнет ждать, пока ты проснешься. Из-за нервов дерматит начался. Ты вообще видела? Мужчина должен быть терпеливым». Она вскрикивает, а у меня челюсти сжимаются. «Ясно. Буду знать». Вдыхаю почти так же тяжело, как вздыхала она. Берусь за ручку чемодана. «Я пошел. За Марселем вернусь, а пока хочу просто свалить по-тихому». Но Катя не дает. Подрывается с кровати, отшвыривает бедного пса, дергает ручку на себя, вырывая чемодан с несвойственной ей силой. Пока я, как ошалелый, пытаюсь понять, что вообще происходит, отбрасывает его, а сама виснет на шее. «Не уходи, Вадюш! Не бросай меня! Кому я нужна без тебя? Я же умру!» От ее завываний закладывает уши. Мое тело каменеет. Я сейчас многое отдал бы, чтобы Катя вела себя адекватно. Но она не способна. Истерика началась. В багажнике лежит отвоеванный чемодан. В ушах звенит Катькин голос. Я когда-то влюбился в ее звонкий смех. Сейчас передергивает, насколько выдаваемые ею трели срослись с ощущением непрекращающегося стресса. Сегодня она начала со слез и просьб ее не бросать, а закончила проклятиями и пророчествами, что я сдохну, одинокий в канаве, а она расцветет. Я вообще не против. Расцветай, родная. Только от меня-то отъебись. Ну и собаку отдай. Ехать в пустую квартиру не хочу. Буду тупить в ноутбуке, мучиться фантомными звуками. В голове крутить, переживать. Рома на мое предложение встретиться где-то и выпить ответил отказом. Он сегодня дома. Вроде радуюсь, что у него все хорошо, но в такие вечера бесит. Поэтому, как последний ушлепок, еду в клуб пить в одиночку. Спускаюсь в темное полуподвальное помещение. Пиздец, как радуюсь, что музыка тут грохочет, как дурная. Спрашиваю у администратора, что у них по столикам. Конечно же, оказывается, что в субботу вечером без брони устроиться можно только за барной стойкой. Но мне, если честно, почти похуй. Просто дайте в руки стакан с чем-то крепким. Бросаю на столешницу телефон, подлетевшему тут же бармену заказываю чистые виски. Смотрю перед собой, возвращаю самообладание. Да уж, даже не представляю, как после первого развода люди рискуют еще раз. Мне сейчас кажется, что я до смерти останусь холостяком. «Приятного!» — киваю в ответ на пожелание официанта. Беру в руки стакан и выпиваю залпом. Крепкий напиток обжигает горло. Ставлю обратно и сразу прошу повторить. Только после этого оглядываюсь. Именно в этот момент два соседних табурета освобождаются, и мое внимание привлекает женский профиль. Алкоголь не успел ударить в голову, но я щурюсь и не верю своим глазам. Да ну, быть не может. Почти уверен, что мне показалось, но девушка поворачивает голову, и я прозреваю. Марьяна смотрит прямо на меня. На ее лице ноль удивления. Красивые пальцы скользят по стеклу стопки, а глаза блестят. Я смотрю на нее чуть вниз, потом снова в глаза. Боже, эта аристократка накидывается шотами. «Ты что тут забыла вообще?» Я спрашиваю громко, перекрикивая музыку. Сам же внимательно изучаю Марьяну. Мне сложно определить сходу, насколько она пьяна, но румянец на щеках и дрожащая в уголках губ улыбка кажутся мне милыми. Зачем-то оглядываю зал. Голодных, направленных на нее взглядов не вижу. Уже хорошо. Только какого черта это меня интересует? Бармен обновляет мне виски. Марьяна поднимает в воздух свою радужную стопку. Смотрит на нее, как будто с любовью, потом на меня. Покачивается немного. «Пью!» — отвечает торжественно и громко, после чего опрокидывает рюмку, выпивая до дна. Морщится и со стуком ставит на стойку. «Не видно, что ли?» задает вопрос, снова повернув голову. Хочет выглядеть дерзкой, наверное, но я еле сдерживаю улыбку. Все же пьяная она милашка. Вздернула бровь, покачивается, ждет. Госпожа, твою мать. Я кручу в руке свой стакан, подношу ко рту, пригубляю. Не так, как отчаянная Марьяна, конечно, но под ее пристальным присмотром. Виски дразнит вкусовые рецепторы и обволакивает горло. Я возвращаю стакан на стойку. «А ты почему здесь?» «Тоже пью». «Как-то слабенько». Марьяна фыркает, и вот тут-то я не сдерживаюсь. Уже смеюсь, запрокинув голову. «Чёрт, она неисправима. Будет колоть меня, пока не сдохну». Колеблюсь секунду или две, а потом... Да похуй, к чему раздумывать? Перемещаюсь на соседний с ней табурет, допиваю вторую порцию. Бармена подзывает уже она. Я не против, пусть подливает. Запомни, отель «Ривьера» номер 312. Ключ у меня в сумочке. Это здание напротив. Это что? Хмурюсь, но все равно запоминаю, как Марьяна и просила. «Это адрес, по которому я должна завтра проснуться. И ты как джентльмен, мне это гарантируешь?» Я мог бы ответить ей замечанием о том, что ее наглость не имеет предела, но, вспоминая ее слезы в трубку, понимаю, что девушке досталось. Потом вспоминаю свой разговор с Катей и решаю, что нехуй мне язвить. «Договорились». Поднимаю свой стакан. Радостная Марьяна берет в руки новый шот. Стекло бьется о стекло, и мы выпиваем. Еще вчера не подумал бы, что когда-то закончу вечер субботы в клубе с заразой Марьяной. А сейчас не имею ничего против.